Наталья Горбаневская. «Люблю все время уходить от себя». Вы сказали, что в какой-то момент стихи стали писаться сами. Нельзя ли пояснить? Мой принцип – разобраться и выбросить те стихи, которые я писала, а не которые писались сами. Когда-то чаще, когда-то реже, но в основном пишутся сами. Стихи не наша заслуга, не моя заслуга. Потому я могу хвалить себя прямо, когда знаю, что хорошо. Не себя я хвалю, мне просто повезло. Как повлиял на стихи ваш переезд во Францию? Были трудности сначала. Надо было найти новый ритм, новый бег. У меня есть книжка «Перелетая снежную границу», которая состоит из двух тетрадок, написанных до эмиграции, и трех, написанных уже в эмиграции. Средняя тетрадка, первая в эмиграции, называется «Инерция вчерашнего разбега». Это значит, что там я еще не нашла свою новую, иную инохоть, свой новый бег. И видно, что две первые и две последние тетрадки лучше, чем средняя. А в чем разница между старым бегом и новым? Этого я не знаю. Я только ощущала, что какие-то вещи пишутся по инерции. Вообще, я не люблю, когда пишется по инерции. Люблю все время уходить от себя. По инерции писать слишком легко. Можно написать полное собрание сочинений в 90 томах. Можно было бы. Примечание из интервью Марине Георгадзе. «Русский базар». Номер 9. 3 февраля 2003 года. Конец примечания. Как мне справиться с напастью? Звуков выдержать обвал. Кто меня такой-то властью из ничтожества возвал? И зачем? Для порождения бедных недорослей слов, для бесплодного уженья водорослей в море снов. Кто меня, как рыбу, держит на невидимом крючке, ждет, раздастся звон и скрежет, ручка дернется в руке.